Ключом к анализу всех типов личности, особенно во время первой встречи, является умение исподволь выявить то, благодаря чему в этих людях рождается уверенность в себе, чувство собственной ценности и гордость собою. Это можно выявить, просто задавая вопросы. Например, в чем состояли его самые важные достижения в прошлом, те, о которых он вспоминает сегодня с удовольствием и радостью? Чем он занялся бы охотнее всего, что доставило бы ему наибольшую радость, в каких делах он увидел бы свершение своих надежд? Приведу еще одну хорошо известную типологию личностей. Для описания в указанной модели используются 4 цвета. Красный – начальник, желтый – артист, зеленый – хороший парень и голубой – аналитик. Красный цвет означает доминирование. Это экстравертный тип, человек прямой, непосредственный, конкретный, ориентированный на результаты и большой индивидуалист. Он великолепно проявляет себя при решении задач, требующих независимости и инициативы. Желтый цвет выступает как символ интуиции. Человека этого типа характеризует открытость, он ведет себя по-компанейски и умеет убеждать других. В своей деятельности личность данного типа проявляет много интуиции и оптимизма. Подобные люди умеют увлечь других своей убежденностью, перетянуть их на свою сторону и качественно закончить работу. Зеленый цвет присущ людям старательным, трудолюбивым и энергичным. Этот тип сориентирован на работу, его отличают серьезность и выносливость, но особого творческого полета в данном случае не наблюдается. Такой человек стабилен и достоин доверия, он уравновешен и не проявляет сильных эмоций. Людям указанного типа временами недостает страстности, а также инициативы. Они послушно выполняют поручения, но не следует ожидать от них чего-то большего. В каждом предприятии, в каждой фирме они образуют прочный фундамент, поскольку на них всегда можно положиться. Эти люди не всегда годятся на руководящие посты, а решение задач, требующих творческого подхода, не принадлежат к разряду их сильных сторон. Четвертый, голубой цвет, означает добросовестность. Люди данного типа чуть ли не рабски придерживаются раз и навсегда принятых принципов. Хорошее или плохое, правильное или ошибочное, черное или белое. Никаких оттенков, никаких промежуточных градаций для них не существует. Им не свойственна гибкость, но они всегда добросовестны. Поэтому они предрасположены к работе в качестве бухгалтера или, например, контролера. В основе следующей классификации лежит способ восприятия информации людьми. Вашим коллегам, знакомым и всему окружению присущ определенный метод усваивания и переработки информации. Поэтому важно, какой способ вы применяете для того, чтобы передавать им всякого рода сведения. Если вы сделаете это ненадлежащим образом, то можете столкнуться с проблемами. Позвольте мне пояснить, как я это понимаю. Большинство людей ориентировано на зрительное восприятие, относятся к визуальному типу. Если вы хотите сообщить им что-либо, то предпочтительнее передать эту информацию в письменном виде. Они предпочитают видеть перед собой цифры, написанные, что называется, черным по белому. Когда вы начинаете говорить с ними про какую-то статью или книгу, им захочется прочитать ее. Если вашему руководителю присущ именно такой способ восприятия, то вы непременно должны это учесть и предоставлять ему информацию на бумаге в письменном виде. Если же он предпочитает получать устную информацию, то, скорее всего, относится к людям, ориентированным на слуховое восприятие, аудиальный тип. Такие люди лучше всего выражают собственные мысли, высказывая их вслух, а воспринимают информацию наилучшим образом, если выслушивают ее. Может случиться, что вы, будучи человеком аудиального типа, столкнетесь с начальником, который по-настоящему усвоит вашу информацию лишь в письменном виде. Поэтому сразу спросите у начальника, в какой форме вы предпочли бы получать информацию о результатах моей работы, письменно или устно. Аудиал отдаст предпочтение непосредственной беседе. Ему не нужны никакие бумаги. Если он что-то упустит, забудет или не поймет, то тут же попросит уточнить. Третьим способом получения информации выступает диалог. Сократ сказал, что мы учимся лишь тогда, когда обмениваемся мыслями. Люди, стремящиеся к диалогу, нуждаются в дискуссиях. Они хотят аргументировать и спорить, хотят анализировать. Человек такого типа предпочитает основательно проанализировать причины каждого явления, чтобы понять его. Для него характерно усвоение информации с помощью вопросов и аргументированного диалога, и свое мнение он формирует лишь на этой основе. Ключ к успеху в общении с другими людьми лежит прежде всего в понимании себя и своей неповторимой индивидуальности. Лишь после того, как вы осознаете свою уникальность и оригинальность, можно приступить к изучению того, какими путями следует выявлять, что представляют собой другие люди, с тем, чтобы понимать и уважать их. Если вы хотите успешно сотрудничать с окружающими, то помните, что, как правило, люди не склонны менять сложившиеся стереотипы. Ни вы сами, ни те, кто находится рядом. Но никому и не нужно меняться. Каждый из нас просто может делать то, что у него лучше всего получается. Это означает, что необходимо предпринимать попытки с целью выяснить, каким образом вы сможете наилучшим образом использовать свой потенциал, чтобы жить и работать в гармонии с окружающими. А после этого вы достигнете выдающихся результатов. В любом сообществе важна ваша личность. Если вы будете постоянно подстраиваться, толку не будет. Только развиваясь, вы сможете принести пользу профсообществу. По мнению Елены Орленко, существуют следующие типы личностей в сообществе студентов. Звезды, учеба на отлично и работа являются их призванием. Заинтересованные. Люди, которым все интересно, и поэтому они участвуют в различных мероприятиях, активисты. Талантливые. Люди, которые учатся, посещают все мероприятия и которые используют ситуацию для достижения личных целей. Трудяги. Лидеры, но в отличие от тех, кто относится к первым трем группам, они в большей степени наблюдатели. Незаинтересованные. Те, которые пришли посмотреть, но у них есть более актуальные интересы. Мне тусовки приносят личное удовлетворение. Общаясь с людьми, я самореализуюсь, нахожу новых друзей, отдыхаю, даю людям поддержку в радостях и печалях, рассказывает Елена. Общение внутри университета и вне его – это основа для начала профессиональной деятельности. Умение выстраивать позитивные отношения в группе влияет на взаимодействие с сокурсниками. Люди легко идут на помощь. При налаженных коммуникациях можно позвонить человеку и в 2 часа ночи, попросив прислать какую-нибудь работу. Значит, это ускоряет процесс решения любого вопроса, повышает достоверность и качество информации. Чем с большим количеством людей ты дружишь, тем больше у тебя возможностей. В своем общении я обязательно даю людям положительную обратную связь, делаю людям комплименты, изначально подхожу к людям с положительной стороны, ответственно подхожу к обещаниям. Я очень открытая и отзывчивая для общения. Мое жизненное кредо – чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Для меня существует несколько групп людей. Друзья, люди, с которыми я общаюсь не менее 5-6 лет, проверенные, надежные. Приятели, люди мне близкие, с которыми я общаюсь каждый день, но я их знаю 2-3 года, и они еще не прошли проверку. Близкие знакомые – это одногруппники, однокурсники, те люди, с которыми я общаюсь, но желание познакомиться с ними поближе пока у меня не возникает. Знакомые – все люди, с которыми я общалась хотя бы один раз, друзья моих друзей. Чтобы быть успешными в жизни, нужно обязательно общаться с разными людьми, проявляться, то есть говорить о том, что именно тебе интересно, идти от себя, слушать и слышать человека, с которым общаешься. И тогда ваш успех неминуем.